Глава 34. Стрелки часов показывали без 23. Большая холодная луна освещала ровную дорогу, ведущую через Робертс-Бридж в Балтслоу и Гастингс. Коридон зевнул. Дьявольски хотелось спать, но дело не терпело отлагательств. Он нажал на акселератор, и машина резко увеличила скорость. Временами Коридон поглядывал назад, чтобы убедиться в отсутствии слежки. Роулинс не дурак, наверняка они с Ричи догадались. Да, это его последний шанс. Если не повезет, придется пересматривать планы. Едва узнав, что Мейнвард скрылся, Коридон напряг свою память и вспомнил, что Эрни упоминал бунгало возле Гастингса. «Прекрасное местечко», — рассказывал Эрни с усмешкой. «Среди скал, с видом на море, кругом ни души». Если Мейнвард попытается бежать морем, то именно оттуда. Мысли Коридона вернулись к Марион. Ричи намекал, что не будет возражать против их союза. Коридон нахмурился и покачал головой. «Такая жизнь не для него. Он не хочет каждое утро ходить на службу в министерство. Ему не нравится жить по шаблону. По крайней мере, он честен с собой. А вообще-то жаль. Марион привлекает его. Привлекает, но не больше». Коридон проехал мимо городской башни, часы на которой показывали 3. Одинокий полисмен проводил машину взглядом и остался стоять в тени. «Еще 20 минут езды, — подумал Коридон, — и час на поиски бунгало. Потом либо повезет, либо нет». Дорога велась между скал. Наконец Мартин остановил машину и вышел. Внизу плескалось море. У причала стояла большая моторная лодка. Значит, еще не поздно. Чуть поодаль виднелся одинокий коттедж. Коридон быстро зашагал к нему и вдруг в ярко освещенном окне первого этажа заметил силуэт мужчины. «Мейнвард?» У открытой калитки в сад Коридон остановился и прислушался. Затем по тропинке направился к дому. Он шел вперед осторожно и беззвучно, помня систему охраны в Бейнтризе и ожидая здесь чего-либо подобного. Лунный свет освещал открытую дверь и маленькую кухню. Коридон переступил через порог и закрыл за собой дверь. Он вытащил из кармана пистолет, прошел через большую, роскошно обставленную комнату и у следующей двери прислушался. Какое-то движение. Что-то скрипнуло. Откашлялся мужчина. Коридон повернул ручку и увидел перед собой заставленный книжными шкафами кабинет. У стола, спиной к двери, стоял Мейнвард в пальто и шляпе. Коридон шагнул вперед. «Не двигайтесь», — спокойно сказал он. Мейнвард вздрогнул. Медленно-медленно он повернул голову и, тяжело дыша, лихорадочным взглядом уставился на Коридона. «Простите, что напугал вас. Садитесь, нам надо поговорить». Мейнвард замер, пытаясь прикрыть что-то своим телом. Коридон подошел ближе. «Уберите руки», — приказал он. «Вы не имеете права», — пробормотал майор. «Имею», — улыбнулся Коридон. «Не имеют только дураки». Решили сматываться. Мейнвард долго смотрел на него, потом убрал руку. На столе сверкала небольшая кучка бриллиантов. «Садитесь», — любезно предложил Коридон. «У нас мало времени». Мейнвард упал в кресло. Рука его оставалась на столе в нескольких сантиметрах от драгоценностей. «Они мои», — прошипел он. «Мы можем договориться, Коридон». «Вот как? О чем?» «Эти камни стоят 15 000. Я дам вам половину. Мне нужен всего час времени». Коридон сел за стол и положил правую руку с пистолетом так, чтобы ствол был направлен в лицо Мейнварда, а левой рукой отодвинул от майора пресс-папье. «Ваша жизнь кончается здесь», — сказал он. «Пока я жив, бриллиантов вам не видать». Мейнвард сжал кулаки. Я все расскажу полиции. Я знаю вас, Коридон, знаю ваши фокусы. Хотите обобрать меня? Ничего не выйдет». Коридон улыбнулся. «Разумеется, бриллианты я заберу. Лодку, кстати, тоже, и вы останетесь в безвыходном положении. Полиция уже едет сюда. Возможно, вам удастся скрыться от них, но очень ненадолго. Разве что до утра. Вас все равно найдут. Допускаю, что они поверят вашему рассказу, но поверить и доказать – это разные вещи. А я к тому времени буду уже во Франции. Бриллиантов нет, меня нет. Что тут делать? Картина ясна?» Мейнвард молча наблюдал, как Коридон подгребает к себе драгоценности. «Пока я не хочу быть слишком грубым с вами», — продолжал Коридон. «Вам дадут лет 20 как минимум, но я сомневаюсь, что вы столько протянете. Вы не привыкли жить за решеткой, Мейнвард». Коридон сунул бриллианты в карман и встал. «Могу кое-что предложить. Возможно, вы видели такие штучки». Он положил на стол белую капсулу. «У них большое преимущество, действуют быстро и безболезненно. Можете воспользоваться. Только долго не думайте. Через полчаса полиция будет здесь». Коридон начал медленно отступать к двери. «Прощайте, Мейнвард. Не стоит расстраиваться. Вы играли и проиграли. Теперь пришла пора платить». Мейнвард не повернул головы. Он смотрел на капсулу, и губы его дрожали. Коридон выскочил из коттеджа, пробежал по садовой дорожке, перепрыгнул через забор и бросился к морю. Лодка была готова к отплытию. Громкий рокот мотора должен был подействовать на Мейнварда. Коридон вел лодку по прямой. Когда земля скрылась из виду, он описал большой круг, через полчаса вновь пристал к берегу и прокрался к коттеджу. Окна первого этажа по-прежнему светились. Мейнвард, как загипнотизированный, все еще смотрел на белую капсулу. «Откройте!» — не своим голосом заорал Коридон. «Полиция!» Мейнвард вздрогнул, схватил капсулу и сунул ее в рот. С пистолетом в руке Коридон вошел в комнату, осмотрел труп и взял со стола бумажник. Потом вышел из коттеджа, сел в машину и помчался в Лондон.